Параграф 15. Обещанный рассказ. Время. Ночь, 2 часа 12 минут. Проснулся бодрым, в полном сознании. Почувствовал знакомый сигнал разумников. Легкий, ненастойчивый, но отчетливый. Ощущение расслабленной уверенности. Прошел процедуру краткого сосредоточения, затем отцепился от материального тела, покинул второе. Очень напоминает два плавных полуразворота самолета. Настроился на метку, неясно почувствовал движение и оказался в нашем обычном месте встреч. Теперь я уже знал, что не смогу пройти дальше в их мир, до тех пор, пока окончательно не расстанусь с материальным телом. Понимание этого вызывало какую-то возбужденную тягу, но я не сомневался, что смогу справиться с нетерпением, во всяком случае в ближайшем будущем. Разумник, нам нравятся человеческие сравнения. Справиться не значит подчинить себе и покорить. Это умение действовать правильно, так? Видишь, мы тоже многому учимся у тебя. Трудно представить, что у меня можно научиться хоть чему-то значительному. Но если они так считают... Разумник. Ашанин, мы учимся у тебя множеству важных вещей. У тебя и благодаря тебе. Мне вспомнилась одна из первых встреч, когда я впервые понял, что в общении с ними нет нужды формулировать вопросы. То, что они умеют читать все мои мысли, в том числе и еще не заданные вопросы, изрядно лишало меня самообладания. Но это ощущение ослабло, когда я смирился с тем фактом, что любые мои мысли, представления и эмоциональные отклики остаются человеческими и не подлежат оценкам с их стороны. Как приятна подобная свобода. Разумник. Ты не мог бы считать это свободой, если бы прежде не пережил угнетение? Это верно. Все познается в сравнении. Вполне возможно, что без умения сравнивать одно с другим не было бы ни перемен, ни самого сознания. Разумник. Нам кажется, что теперь ты готов к осознаванию нового. Ты уже можешь получить представление о той задаче, которую выполняешь сейчас на Земле. Это совсем не значит, что только ты один пытаешься воплотить в жизнь эти перспективы. Твоя деятельность является лишь частью целого, которое может стать реальностью благодаря помощи и усилиям множества, огромного множества других. Все они, как и ты, вносят свой небольшой вклад в общее тело. Однако твои усилия на текущем отрезке времени вполне могут стать завершением твоего собственного вклада. И тогда ты сможешь отправиться на родину с тем, чтобы позже, когда созреют плоды того, что ты делаешь сейчас, вернуться и разделить их с остальными. Именно эти возможные плоды мы собираемся тебе показать. Они упомянули о родине. И это вызвало у меня такой прилив ностальгической тоски, что я свернулся и закрылся. Внутри прокатывались обрывочные отголоски посыла, которые мне никогда не удавалось выразить до конца. Безмятежность, потрясающее ощущение родства, неясные воспоминания о давно забытой полноте жизни, свежее, согревающее, отчетливое понимание. Нет. Все не так, все не то. Нечто постоянно ускользает, оно слишком, слишком глубоко скрыто. Я опять раскрылся, разумник. Мы считаем, что это может быть очень важно для тебя. Мы покажем все со стороны. Ты будешь просто наблюдать. Я расплылся, несмотря на то, что возбужденно вибрировал. Если они уже все продумали, мне предстоит увидеть нечто поразительное. Однако я не могу читать их мысли так, как они читают мои. Что? Разумник, мы можем перенести тебя на вероятностную физическую землю, в ту точку времени, которая по привычным тебе измерениям находится дальше 3000 года. Основными обитателями планеты являются люди плюс. Мы называем их человечеством плюс, чтобы подчеркнуть существенные отличия от людей твоей эпохи. Как мы уже сказали, ты сможешь видеть все со стороны. Прекрасно! Наконец-то! До сих пор я лишь несколько раз посещал будущее. Мне никогда не хватало смелости сделать такой далекий прыжок самостоятельно. Но вместе с ними все будет иначе. Разумник, закройся поплотнее, так будет легче. Я был слишком возбужден. На это явственно указывали мои сильные вибрации. Я свернулся, тщательно расправил петли и закрылся. Меня ждет настоящий посыл. Ни моделирование, ни смутные догадки тех, кто опирается на наблюдение за кратковременными тенденциями. Клик!